Кризис случился дня через два после этой нашей дерьмовой истории. Вечером мы устроились в шезлонгах за домом, где смотрели, как мелькают в кустах светляки, и слушали металлический стрекот кузнечиков. В прежние времена, даже в так называемые грозные 20-е годы, это считалось отличным времяпрепровождением. Терпеть не могу развенчивать мифы. Однако будь я проклят, если в Вичите тогда чувствовалась хоть какая-нибудь гроза. И мы, два с лишним месяца тщетно искавшие шумы и приключений, полностью исчерпали возможности этого сонного царства. Мы пересмотрели все фильмы, перепробовали все мороженое, наигрались на всех автоматах, накатались на всех каруселях. Больше в этой дыре делать было нечего. И в последние несколько вечеров мы просидели дома, развалившись в шезлонгах и чувствуя, как по телу, подобно смертельной болезни, медленно разливается скука. В тот день, насколько я помню, я потягивал из стакана согревшийся лимонад. Миссис Витерспун в очередной раз накачивалась своим джином. И оба мы молчали, наверное, минут 40. «Раньше я думала, — наконец сказала она, следуя потаенной логике своих мыслей, — раньше я думала, что он самый лихой жеребец в этом долбанном стаде. Я пригубил свой лимонад, посмотрел на вечерние звезды и зевнул. «Это вы про кого?» — спросил я, даже не пытаясь скрыть скуки в голосе. «А ты как думаешь, бестолочь?» Язык у нее заплетался, слов было почти не разобрать, и, не зная я ее хорошо, подумал бы, что вот же безмозглая дура. «А-а-а!» — сказал я, вдруг сообразив, о ком речь. «То-то же, мистер летательный аппарат, вот именно, о нем и речь. Но вы же сами знаете, мэм, ему сейчас плохо. Нам остается только надеяться, что душа его исцелится, и он все-таки встанет на ноги. Я не про его душу, дури голова. Я про то, что в штанах. Там-то что-то осталось у него или нет?» «Осталось, наверное. Не спрашивал, у нас не те отношения. Мужчина обязан помнить свой долг. Задвинул девушку на 2 месяца, и как будто бы так и надо. Нет, дружок, так не пойдет. Кошечке нужна любовь. Кошечке нужно, чтобы ее холили и кормили, как любую другую зверушку». Уже стемнело, и моего лица было не видно, но, тем не менее, я покраснел. «Миссис Витерспун, вы уверены, что хотите рассказывать мне об этом?» «Так ведь некому больше, ласточка. К тому же ты достаточно взрослый, чтобы знать о таких вещах. Ты ведь не хочешь прожить жизнь, как эти все недоумки? Я привык считать, что природа сама сделает свое дело. Ошибаешься. О горшочке с медом мужчина должен заботиться. Затыкать покрепче и следить, чтобы не текло. Ты меня слушаешь?» «Думаю, да. Думаю, да». «Это еще что за ответ?» «Да, я вас слушаю. Мне, знаешь ли, предложений хватает. Я молодая, здоровая женщина, и мне остохренело ждать. Все лето сижу дура-дурой. Дальше так не пойдет. Ясно я говорю или нет? Насколько я в курсе, вы же сами 3 раза дали мастеру отворот-поворот. Все меняется, мистер Всезнайка, или не так? Может, и так, а может, и не так. Не мне судить». Разговор наш становился безобразным, и я не хотел дальше принимать в нем участие, сидеть и слушать, как она спьяну треплется о печалях своей разочарованной дырки. Я еще был недостаточно вооружен для подобного рода бесед, а кроме того, какие бы у меня ни были собственные претензии к мастеру, но объединяться с ней и нападать на его мужские достоинства я не имел ни малейшего желания. Мне захотелось встать и уйти, но я испугался, как бы она не стала кричать мне все это в спину, а тогда уже через 9 минут возле нашего дома стояла бы вся полиция города Вичиты, и нас засадили бы в каталажку за нарушение общественного порядка. Страхи мои оказались напрасными. Не успела она еще раз раскрыть рот, как в доме вдруг что-то загрохотало. Это был не удар, не треск, а долгий глухой раскат, за которым тотчас последовали быстрые мелкие звуки «тух-тух-тух», словно стены собрались рухнуть. По какой-то причине миссис Витерспун это показалось забавным. От хохота голова у нее запрокинулась, и 15 секунд, не меньше, даже воздух возле нее дрожал, будто изо рта у нее летели тучи кузнечики. В жизни я не слышал подобного смеха. Он был страшный, как 10 казней египетских, как 100-градусный джин, как вой 200 гиен на улице какого-нибудь психбурга. А потом, так как дом продолжал грохотать, она заорала, что было мочи. «Слышишь?» — закричала она. «Слышишь, Уолт? Это я! Это мысли у меня так в башке гремят. Лопаются, как попкорн, Уолт. У меня сейчас голова лопнет. Сейчас моя бедная черепушка как рванет!» В ту же секунду стуки заглушил грохот бьющегося стекла. Сначала разбило что-то одно, за ним еще что-то. Зеркала, чашки, бутылки с оглушительным звоном полетели со своих мест. Трудно было сказать, что именно падало, но звенели они, когда бились, по-разному. И продолжалось это довольно долго, я сказал бы, дольше минуты. А уже через несколько секунд стало казаться, будто звенит везде, будто вся ночь полна скрежетом разлетавшегося стекла. Не раздумывая, я вскочил и бросился к дому. Миссис Витерспун тоже было предприняла попытку последовать моему примеру, однако надралась так, что далеко не ушла. Насколько я помню, я тогда оглянулся и увидел, как она упала, рухнула ничком, точь-в-точь, как пьяный в кино, упала и вскрикнула. Быстро смекнув, что подняться ей не удается, она снова принялась хохотать. Так она там и осталась, каталась по газону и хохотала, каталась и хохотала, и от смеха плевалась излишками джина. Единственная мысль, которая мне тогда пришла в голову, это что кто-то ворвался в дом и напал на мастера и Игуду. Однако, едва я, вбежав в дом через заднюю дверь, помчался по лестнице наверх, все прекратилось. Это мне показалось странным, но потом я увидел нечто еще более странное. Миновав холл, я подошел к комнате мастера, осторожно постучался и услышал, как ясным и совершенно нормальным голосом он отвечает: «Войдите». Я вошел и увидел, что мастер стоит посредине спальни, в банном халате, в шлепанцах, сунув руки в карманы и приятно мне улыбаясь. В спальне был разгром полный. Кровать развалилась на части. По стенам поползли трещины, в воздухе плавали пух и перья. Пол был завален мусором, разбитые рамы, разбитые стекла, разбитые стулья и бог весть что еще за обломки. Мастер дал мне несколько секунд, чтобы я осознал картину и заговорил спокойным голосом человека, только что принявшего теплую ванну. «Добрый вечер, Уолт», — сказал он. «Что случилось? Почему тебя не было наверху в такое позднее время?» «Мастер Игуда», — сказал я. «С вами все в порядке?» «Со мной?» «Конечно, со мной все в порядке. Или я что, не так выгляжу?» «Не знаю». «Да нет, вроде бы ничего. Но вот это...» Я показал на обломке на полу. «Это-то как понимать? Здесь же все к чертям в дребезги. Практика катарсиса, сынок». «Практика чего-чего?» «Не имеет значения. Нечто вроде лекарства от разбитого сердца и скорбящего духа. Вы что, хотите сказать, что это все сделали вы?» «Пришлось. Прошу прощения за доставленное беспокойство, но рано или поздно это все равно бы пришлось сделать». По его взгляду я понял, что мастер наконец оклемался. Голос снова обрел прежние интонации, но теперь в нем еще звучали одновременно теплота и сарказм. «Надо ли так понимать, — сказал я, не смея себе поверить, — надо ли так понимать, что теперь у нас пойдет другая жизнь? Мы не имеем права забывать о мертвых. Это основа основ. Тот, кто не помнит о мертвых, теряет право называть себя человеком. Ты меня понял, Уолт?» «Да, сэр, понял». «Не было такого дня, чтобы я не вспоминал о наших и о том, что с ними сделали. Только...» «Что только, Уолт?» «Только время-то идет. И кому, спрашивается, будет лучше, если мы будем думать о них, а о себе нет?» «Ты смышленый мальчишка, Уолт. Вполне возможно, для тебя еще не все потеряно. Вы же понимаете, речь не только обо мне. Есть ведь еще и миссис Витерспун. Последние две недели у нее, похоже, сплошная истерика. Вот сейчас, пожалуйста, если я, конечно, не ошибаюсь, она валяется там на газоне в луже. Я не намерен оправдываться за то, что не нуждается в оправданиях. Я делал то, что было нужно, и столько, сколько было нужно. Но теперь пора открывать новую главу. Демоны улетели, и ночь, сковывавшая душу, рассеялась». Мастер сделал глубокий вздох, вынул из карманов руки и крепко взял меня за плечи. «Так что скажете, молодой человек?» Готовы ли вы показать миру, на что способны? Готов, хозяин. Спорьте на что хотите, готов. Вот найдите мне, где выступать, и я ваш, пока нас не разлучит смерть. Мое первое публичное выступление состоялось 25 августа 1927 года в Канзасе, в Ларнеде, на ярмарке. И аттракцион мой назывался «Уолт. Чудо-мальчик». Трудно себе представить более скромные для дебюта подмостки, однако и там события приняли такой оборот, что первое выступление едва не обернулось для меня лебединой песней. Не то чтобы я плохо выступил, и за это меня освистали, но толпа на ярмарке собралась до того злобная и крикливая, столько в ней было пьяных и крикунов, что, если бы не реакция мастера, не видать бы мне следующего дня. За пустырем возле сельскохозяйственной выставки, куда выходили за дами клетушки с призовой кукурузой, с коровой о двух головах и 600-фунтовым боровом, нам выделили огороженный веревками участок. И помню, дорога вдоль них до крохотного пруда, где по грязной зеленоватой воде плавала белая пена, показалась мне длиной, наверное, в полмили. Несоответствие между убожеством декорации и тем, что должно было произойти, было потрясающе. Но мастер хотел, чтобы я начинал с малого, и чтобы фанфар и шумихи было как можно меньше. «Даже Тай Кобб играл в дворовой команде», — сказал он, когда мы выгружались из Крайслера миссис Виттерспун. «Нужно что-то иметь за спиной. Выступи хорошо здесь, а через несколько месяцев подумаем о большой сцене». К сожалению, скамеек в поле не поставили. Ноги у зрителей, заплативших с носа по 10 центов, устали, они злились. И к тому времени, когда я появился, им уже казалось, будто их хорошенько надули. Толпа собралась лбов так в 60-70. И были они там все как один, в комбинезонах и фланелевых рубахах. Не дать не взять делегаты первого международного слета козлов. Половина держала в руках коричневые пузырьки вроде как с пектусином, а на самом деле скорее жидкостью для сортира. Другая половина свою дозу уже приняла и глядела, где бы добавить. Когда мастер Ягуда вышел к ним в своем черном смокинге и шелковом цилиндре, они разразились смешками и хамскими шуточками. Возможно, им не понравился его костюм или венгерско-бруклинский выговор, не знаю, но знаю отлично, что когда появился я, раздражение только усилилось, поскольку хуже того наряда, в который я был одет, не знала история шоу-бизнеса. На мне была длинная белая рубаха, кожаные сандалии и пеньковая веревка вместо пояса, отчего я казался похож на уменьшенную копию Иоанна Крестителя. Мастер утверждал, будто вид у меня и должен быть не от мира сего, а я в такой хламиде чувствовал себя полным идиотом. И, услышав, как один из этих клоунов в толпе орет «Уолт, чудо-девочка!», понял, что думаю так. Не один. Я сумел найти в себе мужество и начать только лишь благодаря Эзопу. Я знал, что он на меня откуда-то смотрит и не хотел его подводить. Эзоп верил в мою звезду, и что бы там ни подумали эти тыквоголовые, на них мне было наплевать. А перед моим братом у меня были обязательства. Потому я подошел к пруду и сделал свое руки в стороны и в трансбрык, стараясь закрыться и не слушать издевательских выкриков. Я услышал несколько изумленных возгласов, когда тело оторвалось от земли, но смутно, только очень смутно, ибо я уже плыл в другом мире, отгороженный от друзей и врагов светом подъема. Выступал я впервые в жизни, однако задатки скомороха у меня были от рождения, и я непременно завладел бы этой толпой, если бы не один кретин, которому взбрело в голову швырнуть меня бутылкой. В 19 из 20 случаев снаряд не попадает в цель. Но тот день будто нарочно был создан для неудачи провалов, так что эта чертова дрянь долбанула меня точно по кумполу. Я выпал из транса, и не только из транса. Я потерял сознание, и, не успев понять, что происходит, уже пускал пузыри посреди этой задрипанной лужи. Не будь мастер на стреме и не нырни за мной, не побоявшись испортить парадный костюм, так бы я и пошел ко дну, как мешок с медиками, а мой первый низкий поклон перед публикой стал бы последним. Мы с позором покидали Ларнет. а вслед нам летели камни, куски арбуза и яйца. Никого там, кажется, не взволновало, что я едва не погиб, и все хохотали, глядя, как мастер, не дав мне до смерти нахлебаться вонючей воды, уносил меня в надежное место, то есть в машину миссис Витерспун. Он бегом бежал со мной по полю, и я, еще не пришедший в себя, болтался у него на руках, как мокрая кукла, кашлял и плевался водой и заблевал ему всю рубашку. Из слов, летевших нам вслед, я расслышал тогда немногое, однако достаточно, чтобы понять, что мнения разделились. Одни, встав на позиции церкви, громко кричали, будто мы заодно с дьяволом. Другие обзывали нас обманщиками, шарлатанами, а у третьих никакой позиции не было. Они вопили исключительно развлечения ради, радуясь случаю поучаствовать в травле, и просто злобно, без слов, улюлюкали. К счастью, машина у нас стояла сразу возле веревочного ограждения, и мы успели влезть в нее, прежде чем эти ублюдки кинулись догонять. Едва мы отъехали, в заднее окошко вмазались несколько яиц, однако стекло не разбилось, выстрелов не последовало. Мы ушли живыми и невредимыми, так что, насколько я теперь понимаю, нам тогда все же здорово повезло. Мы проехали мили две, не меньше, и только тогда собрались с духом, чтобы что-то сказать. К тому времени Ларнет уже остался позади, и мы неслись мимо фермы, пастбищ, по ухабистому проселку, подскакивая на всех кочках, и все на нас хлюпало. На каждой очередной рытвине из карманов на роскошную обивку машины миссис Витерспун выплескивалась очередная порция прудовой водички. Конечно, сейчас это все звучит очень даже смешно, но в тот день лично мне было не до смеха. Я сидел и сходил паром на переднем сиденье Крайслера и пытался не злиться, а понять, где что было не так. Обвинять мастера, несмотря на его очевидные ошибки и просчеты, мне казалось нечестно. Конечно, придумал все он. Но я с самого начала знал, что он не прав, и, значит, сам виноват. Нечего было лезть в эту задницу, участвовать в неподготовленной игре. А когда все сказано, сделано, и я уже вышел на линию, я сам должен был держать оборону. — Ну, партнер, — сказал мастер, изо всех сил постаравшись выдавить из себя улыбку, — поздравляю с вступлением в мир шоу-бизнеса. — Не было там ни шоу, ни бизнеса, — сказал я. — Оскорбление словом и действием. Вот что там было. Нарвались на засаду. Чуть было без скальпов не остались. — Обычные издержки, малыш. Толпа непостоянна. Когда занавес пошел вверх, никогда заранее не знаешь, что будет. Не хочу показаться невежливым, сэр, но все это пустые слова. — Надо же, — сказал он, забавляясь моим нахальством, — молодой человек изволит сердиться. Ну и какие же слова показались бы вам весомыми, мистер Роули? Такие, от которых есть польза, чтобы не повторять ошибок. Мы не сделали никаких ошибок. Мы выступили перед паршивой аудиторией, вот и все. Но в жизни иногда везет, а иногда нет. Ни при чем тут никакое везение. Мы все сегодня сделали не так и поплатились. А, по-моему, ты сегодня был великолепен. Если бы не та бутылка, успех потянул бы на 4 звезды. И если бы не костюмчик. Если честно, зафигачил бы я его куда подальше. В жизни не видел такого безобразия. Не нужно нам ни от мира сего. У нас весь номер такой, так чего еще сбивать народ с толку, наряжать меня, будто какого пай-ангелочка? Это же злит. Это же будто бы мы сразу говорим, что я их лучше. Ты действительно лучше, Уолт. Никогда не забывай об этом. Может, оно и так. Но если им дать это понять, нам крышка. Они же настроились против меня, когда я еще и не начал. Костюм тут ни при чем. Они были пьяные, набрались до бровей. Такие косые не смотрят, в чем ты. Мастер, вы самый лучший учитель на свете. А сегодня я вам еще и жизнью обязан. Однако в данном конкретном случае вы ошибаетесь, как всякий простой смертный. Костюмчик ваш — дерьмо. Больше я его не надену. Орите сколько хотите. С какой стати я на тебя буду орать? Мы работаем вместе, и ты волен выражать свое мнение, когда посчитаешь нужным. Если ты хочешь сменить костюм, твое право, можно это обсудить. Вы серьезно? Дорога в Вичиту долгая? И что нам мешает сейчас поговорить? «Не хочу показаться занудой», — сказал я, мгновенно ныряя в приоткрытую мне щель. «Но так как я вижу это дело, шанс у нас будет только в том случае, если они будут наши с самого старта. Эти гаврики выпендрежу не любят. Не понравился им ваш пингвиний хвост, и мое паршивое платьишко тоже не понравилось. А вся эта заумь, которую вы им гнали, это же в одно ухо вошло, а в другое вышло. Но ведь это же так, для затравки, исключительно, чтобы создать настроение. Вам лучше знать. Ну, может, в другой раз лучше обойдемся, а? Говорить нужно по-людски, понятно. Сказать что-нибудь вроде: «Леди и джентльмены, имею честь представить вашему вниманию», и тут отойти назад и пригласить меня. А если при этом вы еще и оденетесь в обыкновенный старый костюмчик из легкого крепа и приличную соломенную шляпу, никто не обидится. Все подумают: «Вот славный наш свойский парень Джо. Он приехал немного подзаработать. Тут вам и ключ, тут вам и дверца». А я буду маленький такой балбес с широко раскрытыми глазками, в клетчатой рубашке и обыкновенном фермерском комбинезоне. Никаких носков, башмаков, и чтобы с такой же тупой рожей, как у всех ихних детей. Они меня только увидят и сразу оттают. Я покажусь им свой, и когда я начну подниматься, сердчишки-то и дрогнут, проще пареной репы. Сначала задобрить, а потом бац и в пятак. Непременно должно сработать. Посмотрят наш цирк 2 минуты и начнут есть с ладошки, как белочки.